Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский. Где все это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь «Совершенное одичание белогвардейцев», «Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов». Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и предсмертное веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был все-таки очарованным некоторое время. Странно потому, что ведь уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают. А Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое предсмертное веселье во времена пребывания в нем Толстого. И дошел в наши дни даже до гомерического разврата в веселье и роскоши. Так, по крайней мере, утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике в журнале «Октябрь» статью под заглавием «На Западе после войны». Этот Жуков сообщает, что по большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, а с утра до вечера фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах. Этот Жуков и про меня зачем-то солгал, будто я, маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета. Когда-то в России говорили «врет, как сивый мерин», далекие наивные времена. Теперь, после 30-летнего, неустанного, ежедневного упражнения советов во лжи, даже самый жалкий советский Жуков 100 очков дает вперед любому сивому мерину. Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время Первой русской революции и Первой мировой войны массу всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он растерялся и бежал из Москвы в Одессу, а потом в Париж. Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерским, не доводя себя до той истерической искренности лжи, с какой весь свой век чуть ли не рыдал Горький. Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых, скорбя по случаю провала Первой революции, так трагически декламировал Блок. «Мы, дети страшных лет России, забыть не можем ничего». В годы между этой Первой революцией и Первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне, граф Алексей Толстой, и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки». Ряд коротеньких и очень ловко сделанных в русском стиле, бывшим тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял. Они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью, которой всегда отличались все писания Толстого.